протаренье дороги, предчувствие, предваренье, тихое настроение, словно идет снег, и хочется написать длинное стихотворение, в котором сошлись бы на равных и это, и то. Что-нибудь вроде гнев о богиня воспоя Хелеса, Пелеева сына, и дальше строка за строкой, где будут на равных провидящие и слепые, и нищий певец, скорбящий о тех и других, и чтобы в финале семь городов состязали за мудрого корень и несколько еще слогов, слагающихся из звуков падения снега и короткого звука лопающейся струны. Протаренье дороги, Евангелие от Сизифа, неизменное, как моленье и как обряд, повторенье до, повторенье ре, повторенье мифа, до ре ми фа соль, одним пальцем 100 лет подряд, и почти незаметное, медленное продвижение, передвижение, медленное на 7 слогов, на 7 музыкальных знаков, передвижение, на 7 изначальных звуков, на 7 шагов. И восхождение, медленное восхождение, передвижение к невидимой той гряде, где почти не имеет значения до или после, и совсем не имеет значения, когда и где, и дорога в горы, где каждый виток дороги чуть выше, чем предыдущий ее виток, и виток дороги еще не итог дороги, но виток дороги важнее, чем ее итог, и в конце дороги не 7 городов заветных, а снова все те же, ощупью и в потьмах, 7 знаков, как 7 ступенек, едва заметных, 7 звуков, как 7 городов на 7 холмах. Протаренье дороги, смиренье, благодаренье, шаг, и еще один шаг, и еще шажок, тихий снежок, не спадающий в отдаленье, за поворотом дороги поющий рожок, и как отзвук той неизбывной светлой печали, в сумерках одним пальцем до ре ми фа соль, и огарок свечи, и рояль, и опять как в начале, до ре ми фа соль, до ре ми фа соль, до ре ми фа соль.